К вечеру следующего дня я начал собираться на охоту, надел свою выстиранную и залатанную одежду, взял меч и арбалет. Выложив из сумки ненужные на охоте вещи, оставил в ней лишь болты и флягу с водой. Когда вышел во двор, увидел дожидающихся меня Харима и Сурхата. «Я спросить вот хотел», — начал разговор Харим. «Не опасно ли будет с вами идти, господин маг?» «А чего опасного?» — спросил я. «Я же не собираюсь никого посылать вытаскивать демона из норы за хвост. Мне нужен проводник, а не помощник в бою». «Тогда с вами Сурхат пойдет», — сказал Харим. «Он ходит быстро и округу хорошо знает». «Сурхат так Сурхат, только вы уж, господин маг, не давайте ему воли», — попросил Харим. «А то он и сам на демона бросится». «Сурхат», — посмотрел я на парня, — «давай договоримся сразу. Ты выполняешь все мои указания без самовольства. Если тебя что-то не устраивает, оставайся дома. А если сунешься вперед меня к демону, то он тебе, может, вреда и не причинит. А вот я точно переломаю тебе ноги заклинанием». «За что, господин маг?» — спросил Сурхат. «За то, что охоту мне испортишь», — процедил я сквозь зубы. «Ты что же думал, славу добудешь, демона убьешь, а я у тебя помощником буду? Не слишком ли много чести для крестьянина?» «Я понял, господин маг», — сник парень. «Мне нельзя соваться к демону, потому что это ваша охота». «Молодец, соображаешь», — улыбнулся я и перевел дух. «Похоже, удалось убедить паренька не соваться вперед меня. А то не хватало еще беспокоиться за остолопа, желающего своей удалью произвести впечатление на девушку». «Собрались уже?» — спросил Пакин, подходя к нам со своим семейством. «Да, уже выходим», — ответил я. «Ах, это так опасно!» Волнуясь, Фелия прикрыла глаза. «Я так беспокоюсь!» «Ничего страшного», — успокоил я девушку. «Я быстро разберусь с демоном, и в вашем саду воцарится покой». Подтолкнув глазевшего на Фелию Сурхата, я направился к воротам. Споткнувшись на первом шаге, паренек выбежал со двора впереди меня. «Он совсем не обращает на меня внимания», — зло сказала Фелия, когда парни вышли за ворота. «Словно я не девушка, а кукла говорящая». «Опасается, видать, что придется на тебе жениться», — предположила Тафия. «Ну да ничего, сегодня мы ему зелье в вино добавим, и не сможет он перед такой красавицей устоять, проявит свои чувства». «И смотри тогда, не оплошай, воли ему не давай, но вид делай, что не прочь с ним поразвлечься. Пусть думает, что вот-вот ты решишься ему отдаться. Всего-то еще на пару-тройку дней надо его здесь задержать». «А он ничего не заподозрит?» — спросил Паким. «Нет», — ответила Тафия. «Нет таких мальчишек, которые могут хоть малость соображать, когда их одолеет похоть. Будь это мужчина в возрасте, он мог бы заподозрить неладное, а мальчишка...» «Тогда я его заведу, а через 3 дня вытру об него ноги», — решила Фелия. «Отомщу за пренебрежение. Потом делай с ним что хочешь», — махнула рукой Тафия. «Главное, на 3 дня его задержи». Фелия ушла, а Паким с женой еще немного постояли у ворот и вернулись в дом. Не успели они устроиться за столом, как в гостиную ворвался Тирах. «Вот господин Паким», — поклонился он хозяину и положил на стол листок. «Привез я ответ от вашего брата». «Молодец, Тирах», — похвалил его Паким. «Иди на кухню, скажи, я приказал тебя покормить с дороги». «Да скажи, чтоб вина тебе доброго налили», — добавила Тафия. «Спасибо», — поблагодарил слуга и умчался на кухню. Паким схватил сложенный в четверо листок и, развернув его, прочел послание. «Ну, что он пишет?» — поторопила Пакима жена. «Палам возле Терлина промышляет», — ответил Паким. «На водной дороге. Пишет, что за 2 дня доберется до нас и устроит засаду на развилке дорог. Просит, чтоб не упустили мы мальчишку, пока он до места доберется». «Видать, неважно у него дела идут, что он так ухватился за наше предложение», — сказала Тафия. «Похоже на то», — согласился Паким. «Насчет развилки это он верно надумал», — сказала Тафия. «До нее никаких ответвлений нет, и мимо Дарт не пройдет». «Осталось только его задержать», — — вздохнул Паким. «Задержим. Уж на один-то день задержать Дарта не проблема. А послезавтра утром пускай и отправляются». Едва мы отошли на полмили от усадьбы, я создал сторожевое заклинание. Раскинув сторожевую сеть на полмили вокруг, убедился, что демона нигде нет. Поддерживая сеть, я добрался с пареньком до края сада. Выбравшись на горный склон, я задумался, как же поступить? Устроить засаду или ходить по склону туда-сюда, надеясь найти демона? Сумерки уже подступают, скоро темно будет. Присмотрев ярдах в 100 дальше по склону выступающий камень, решил устроить на нем засаду. Не дойдя до камня пару ярдов, остановился. Сторожевая сеть обнаружила демона впереди нас. «Сурхат», — негромко окликнул я паренька, — «пойдешь позади меня. Сейчас мы подойдем к демону. Ничего не бойся и не делай глупостей. Как доберемся до демона, стой позади меня и не шевелись. Понял?» «Да, господин маг», — отозвался Сурхат. Я дал ему для уверенности свой арбалет, заряженный обычным болтом, и, вытащив меч, активировал защитный амулет. Преодолев больше 400 ярдов по склону, я пошел медленней. Слишком странный демон попался. Нас издалека слышно, а он словно не обращает внимания. Как двигался потихоньку к саду, так и движется. Я создал заклинание магического света и осветил горный склон. В сотни ярдов от нас по склону спускался Торг. Едва передвигая лапы, он медленно направлялся к саду. Удивленный таким поведением демона, я приблизился к нему. Увидев таки приближающуюся добычу, Торг повернул ко мне. Однако быстрее передвигаться не стал. Пожав плечами, в конце концов я не исследователь демонов, я создал заклинание молнии. Сбив демона молнией с ног, я бросился к нему и ударом меча снес ему голову, заодно разрубив несколько камней. «Вот это да!» — донесся до меня полный восхищения голос Сурхата. «Меч как полыхнет! Вжик! И демона насмерть!» «Давай факел!» — распорядился я. Сурхат запалил факел, и мы осмотрели демона. Хоть и немного я их видел в жизни, но этот показался мне очень тощим. «Может, болел чем, а может, просто стар уже», — решил я. Обследовав местность с помощью сторожевой сети, убедился, что больше демонов в округе нет. «Ну что, Сурхат, демона здесь бросим?» — спросил я. «Хватит Пакиму нашего слова или нет? Давайте голову с собой заберем, господин маг», — предложил паренек. «Сегодня Нирах у ворот дежурит, можно будет его здорово напугать». «Я прокрадусь вдоль стены и как высуну голову демона. Вот весело будет». «Только сам ее потащишь», — предупредил я. «И хватит меня господином называть. Меня зовут Дарт, а не господин маг». «Хорошо, господин Дарт», — кивнул Сурхат. «Я сам голову понесу». «Дарт, просто Дарт», — поморщился я. «К демонам ваши церемонии. Я человек простой, и мне такое обращение не нравится». «Хорошо, Дарт», — сказал паренек. «Так мне можно будет Нираха напугать?» «Да пугай кого хочешь», — махнул я рукой. «Можешь даже в окно гостиной голову демона засунуть. Только отвечать за розыгрыш будешь сам». «Нет, в гостиную нельзя», — помотал головой Сурхат. «Там Фелия, а вот Нираха можно напугать». «Как хочешь», — сказал я. «Тебе здесь жить, а не мне. Я бы и в окно голову сунул. Представь, какое веселье будет». «Вы Фелию в город увезете?» — печально вздохнул Сурхат. «С чего бы мне ее куда-то увозить?» — удивился я. «Вы же сказали, что не будете здесь жить», — пояснил Сурхат. «И какое это имеет отношение к Фелии?» — не понял я. «Я отсюда завтра уйду, а не Фелия. Так вы и не собираетесь на ней жениться?» «Жениться на Фелии?» — изумился я. «У меня и в мыслях такого не было». «Правда?» – недоверчиво спросил Сурхат. «Конечно, правда», – подтвердил я. «Здорово», – повеселел Сурхат. «А я боялся, что вы на ней женитесь. Она ведь к вам так хорошо относится». «Пускай относится как хочет. Лишь бы ко мне отношения не имела», – скаламбурил я. Сурхат передал мне факел, а сам взял голову демона. Не обращая внимания на кровь, он положил голову на плечо и пошел, придерживая ее руками. Обогнав его, я стал освещать факелом путь. Из-за того, что по дороге пришлось сделать несколько остановок, до усадьбы мы добирались не меньше 2 часов. Ярдах в 300 от усадьбы я погасил факел, и Сурхат с головой демона отправился вперед. Услышав вопль ужаса, донесшийся от ворот, я усмехнулся. Похоже, не зря Сурхат тащил на своем горбу почти 50 килограмм. Ради доброй шутки лютый не на такое способен. К тому же шутка удалась, решил я, прислушиваясь к доносящимся крикам и смеху Сурхата. Во двор я вошел как раз к окончанию представления. И, как и надо было ожидать, едва шумиха улеглась, последовала расплата. Харим схватил Сурхата за шиворот и потащил к конюшне, обещая запороть шутника до полусмерти. «Вот этот момент мне и не нравится в шутках», — вздохнул я и повернулся к спешащему ко мне Пакиму. «Принимайте своего демона», — кивнул я на валяющуюся неподалеку голову. «Не надо было во двор эту пакость тащить», — сказал Паким, брезгливо сторонясь. «Убили бы и бросили там». «Чучело сделайте и в саду поставьте», — посоветовал я. «Тогда, если воры залезут, их далеко слышно будет». «И верно», — хихикнул Паким. «Так и сделаю». «Что ж, Дарт, ты свою работу выполнил. Надо это дело отметить». «Пойдем, избавитель, отведаем доброго венца». Мы отправились в дом праздновать избавление от демона. Меня усадили возле Фелии и налили вина. Паким поднял бокал за бесстрашных победителей демонов, и мы выпили. Хозяева, узнав о гибели твари, повеселели, и вечер удался на славу. К тому же Паким принес бутыль очень хорошего вина, которое весьма способствовало поднятию настроения. За шутками и оживленной болтовней пролетело 2 часа. Изрядно нагрузившись вином, я выбрался из-за стола. Поблагодарив хозяев за угощение, попросил их прислать утром слугу, чтоб он меня разбудил. Паким попытался было уговорить меня посидеть еще немного, но я отказался. Надо было поскорей добраться до города, а так утром я не смог бы идти. Ох, скорей бы в город, там девушки красивые есть». «Дарк, неужто я так истосковался по девушкам за время хождений по пустошам? С ума сойти! Сейчас бы и кошель золота не пожалел бы за веселую ночь. Надо идти спать и рано утром топать в город. Уж там-то удастся оторваться по полной. Жаль, лошади нет, на ней быстрее было бы. Дарк, нельзя так долго обходиться без женщины. Даже думать ни о чем, кроме девушек, не могу». Сильно я по женской ласке истосковался. Даже не припомню, чтоб когда-нибудь со мной такое было. Даже когда Элизабет не позволяла деревенским девушкам ко мне приближаться, не так тяжко приходилось. Слава богам, что ее здесь нет, а то прямо тут на нее набросился бы. В город. Нужно срочно топать в город. Не успел я выйти из гостиной, как меня догнала Фелия и, взяв за руку, томно проговорила. «Дарт, проводи меня во двор. Сегодня такой прекрасный вечер, и мне совсем не хочется идти спать. Одной мне страшно, а если ты будешь рядом, я смогу полюбоваться звездами». «Только недолго», — предупредил я. «Немного полюбуешься на звезды, и все. Хорошо?» «Конечно, Дарт», — улыбнулась девушка. «Совсем чуть-чуть». Фелия схватила меня за руку и потащила во двор. Медленно пройдясь до беседки, мы уселись на скамейку. Не особенно прислушиваясь к щебету толстушки, я с тоской смотрел по сторонам, мечтая, чтобы в эту глушь случайно заглянула хотя бы одна хорошенькая девица. А лучше 2. Фелия тем временем прошептала. «Дарт, поцелуй меня». Оторопела, уставившись на девушку, прикрывшую глаза в ожидании поцелуя, я с трудом проговорил. «Зачем?» «Как зачем?» Распахнув глаза, спросила Фелия. «Разве ты не хочешь поцеловать красивую девушку? Ведь это так приятно». «Красивую хочу», пробормотал я. «Очень хочу». «Так в чем же дело?» спросила Фелия. «Спать нужно идти», сказал я. «Дарт, тебе же ничего не грозит за поцелуй», начала меня уговаривать девушка. «Зачем ты придумываешь отговорки? Давай продолжим приятный вечер. «Да, давай продолжим», — поднялся я с лавки. «Пойду я спать. Ничего приятнее в этой глуши не сыскать». «Ты что, хочешь сказать, что я тебе неприятно?» — с обидой проговорила Фелия. «Нет, что ты», — успокоил я девушку. «Человек ты неплохой, однако никаких отношений между нами быть не может. Лучше обрати внимание на Сурхата, паренек в тебе души не чает». «Ты меня отвергаешь?» — исказилось лицо Фелии. «Фелия, давай обойдемся без сцен», — поморщился я. «Какие могут быть поцелуи? Мы просто знакомые, не более того. Завтра я уйду отсюда, и мы больше никогда не увидимся». «Но ты можешь задержаться», — предположила девушка и прошептала. «Можно будет продолжить наше знакомство, и мы тогда станем ближе». «Нет», — твердо ответил я. «Никакого продолжения знакомства не будет. Рано-рано утром я отсюда уйду. Очень рано. Нужно идти спать, а то не успею отдохнуть перед дорогой». «Ах ты подлое ничтожество!» – прошипела девушка. «Да любой за возможность меня поцеловать жизнью готов рискнуть. А ты... ты мной пренебрегаешь!» «Только без обид», – пробурчал я. «Ты меня не радуешь никаким боком. Не знаю, кто там готов за твой поцелуй рисковать жизнью, а я тебя целовать даже за деньги не согласен». «Ах ты...» — задохнулась от злости девушка. «Приятного вечера». Поклонившись, я быстро убрался из беседки, пока не завязалась перебранка. Прошмыгнув мимо гостиной в свою комнату, я завалился на кровать, искренне надеясь, что посреди ночи меня не выпрут из дома и удастся отдохнуть. Совсем не хочется ночью в город топать, как бы опять в чей-нибудь сад не забрести. Ну, может, Фелия поплачет, но не станет родителям жаловаться. Вот уж девица попалась. Я за эти дни в ее сторону лишний раз не посмотрел, а она чего-то там себе вообразила. К демонам таких девиц. Создав сторожевое заклинание, я растянул паутину на 3 ярда вокруг себя и активировал защитный амулет. Оградив себя от шастающих по ночам девиц, умиротворенно откинулся на подушку и уснул. Заплаканная Фелия с искаженным яростью лицом вошла в гостиную и уставилась на родителей. «Что случилось?» — встревожилась мать. «Неужели Дарт потерял голову и домогался тебя?» «Домогался?» — зло спросила Фелия. «Я до него домогалась, а этот негодяй меня отшил!» «Неужели зелье выдохлось?» — озадачилась Тафия. «Проверить бы». «Только не на мне!» — замахал руками Паким, заметив скользнувший по нему задумчивый взгляд жены. «Он сказал, что на рассвете уберется отсюда», — сказала девушка. «Проклятье, проклятье, такой план гибнет», — прошептала Тафия. «А что за план?» — спросила Фелия. «Неважно», — ответил Паким. «Тебе это знать незачем». Девушка замолчала и прикусила губу. Тафия налила себе вина и начала его пить крохотными глотками. Покосившись на задумчивую жену, и Паким налил себе. «Паким, они ведь к развилке по старой дороге пойдут?» — спросила у мужа Тафия. «Да, по старой», — согласно кивнул Паким. «По ней хоть и дальше идти, зато стражников можно не опасаться». «Нужно их предупредить, чтоб Дарта на старой дороге ждали, и отправить его по ней», — решила Тафия. «Как ты его отправишь?» — спросил Паким. «Он же у любого прохожего может дорогу спросить, и ему посоветуют идти по новой». «Нужно, чтобы кто-нибудь пошел с ним по старой дороге», — сказала Тафия. «Тогда у него и мысли не будет свернуть на развилке». «Не стоит к этому привлекать лишних людей», — сказал Паким. «Не стоит», — согласилась Тафия и сказала дочери. «Отправляйся спать». «Почему? Я тоже хочу с этим негодяем разделаться». «Марш спать», — рявкнула мать. «С Дартом разберемся без тебя». Фелия выскочила из-за стола и выбежала из гостиной. Проводив ее взглядом, Паким вздохнул. «Тираха, сейчас же отправим с посланием к Паламу, а утром в город с Дартом отправится Сурхат», — продолжила разговор Тафия. «Почему Сурхат?» — удивился Паким. «Потому что он молодой и глупый», — пояснила Тафия. «Да к тому же в Фелию влюблен. Сейчас ты его разыщешь и скажешь ему, что Дарт воспользовался наивностью Фелии. провел с ней ночь и теперь говорит, что жениться на ней не собирается, так как порядочные девушки до свадьбы ничего подобного не позволяют. А поскольку этот негодяй маг, то сделать мы ничего не можем. Попроси его, чтоб помог отомстить за поруганную честь девушки. Думаю, он без раздумий согласится. Объясни ему, что Дарта нужно повести по старой дороге. А в конце пообещай, что если он поможет восстановить справедливость, ты выдашь за него Фелию. Только хорошенько объясни ему, что он не должен ничем выдать ненависть к Дарту. Сурхаджи болтлив не в меру. Как бы после дела обо всем не растрепал. Его рядом с Дартом и прикопают, заявила Тафия. В письме Паламу напишем, что свидетелей быть не должно.